«Как вы относитесь к тому, что женщины служат в армии?» — наконец спросил Дирфельд. Ричард перевел взгляд на него. «Что?» «Отвечайте на мой вопрос, Ричард. Как вы относитесь к тому, что женщины служат в армии?» «А как я могу к этому относиться?» «Вы полагаете, из них получаются хорошие военные?» «Глупый вопрос. Вам самому это прекрасно известно». «Мне?» «Вы ведь воевали во Вьетнаме, так?» «Я?» «Уверен в этом. В 1976 году вы работали в полиции штата Аризона, и вскоре после этого перешли в бюро. Вряд ли бы вам это удалось, если бы вы уклонялись от призыва. По крайней мере, в то время и в тех краях. Так что вы совершили экскурсию в Индокитай году так в 1970-71. С вашим зрением в авиации вам делать нечего. С такими очками вам прямая дорога в пехоту. И в этом случае вас целый год гоняли по джунглям. Причем добрая треть тех, кто давал вам жизни, были женщины. Из них получаются отличные снайперы, правда? Насколько я слышал, очень упорные и усидчивые. Дирфельд медленно кивнул. То есть вам нравятся женщины военные? Если вам нужны солдаты, в большинстве случаев женщины справятся с задачей ничуть не хуже мужчин. Вспомните Вторую мировую, Русский фронт. У женщин там получалось совсем неплохо. Вам приходилось бывать в Израиле? Там женщины тоже на передовой, и мало какие американские части смогут сражаться на равных с израильской армией. Значит, вы не видите никаких проблем? Лично я нет. Но есть какие-то проблемы помимо личных? Наверное, есть еще военные проблемы. Опыт Израиля показывает, что пехотинец, идущий в атаку, останавливается в 10 раз чаще, чтобы помочь раненому товарищу, если этот товарищ женщина. Это замедляет наступление. Приходится специально отучивать от этого. «Вы считаете, солдат не должен помогать раненому товарищу?» – презрительно спросила Ламар. «Должен, но в первую очередь надо думать о том, чтобы выполнить боевую задачу». «То есть, если бы мы с вами шли в атаку и меня бы ранили, вы бы просто меня бросили?» Ричард улыбнулся. «Вас без колебаний». «Как вы познакомились с Эми Калан?» – спросил Дирфельд. «Уверен, вам это уже известно». «И все равно расскажите, для протокола». «А наш разговор протоколируется?» «Можете не сомневаться». «И вы еще не зачитали мои права?» «В протоколе будет указано, что мы первым делом сообщили вам все ваши права». Ричард промолчал. «Расскажите нам про Эми Калан», — снова сказал Дирфельд. «Она обратилась ко мне с проблемой, с которой столкнулась в своей части». «Что это была за проблема?» «Сексуальное домогательство». «Вы отнеслись к Калан с сочувствием?» «Да». «Почему?» «Потому что я никогда не подвергался насилию из-за своего пола. Не знаю, почему в случае с Калан все должно было быть иначе». «И что вы сделали?» «Арестовал офицера, которого она обвинила». «А что вы сделали потом?» «Ничего. Я был полицейским, а не следователем. Я передал дело в военную прокуратуру». «И чем все закончилось?» «Офицер выиграл процесс. Эми Калан пришлось уйти из армии». «Но карьера офицера все равно была разбита». Ричард кивнул. «Ну да». «И как вы к этому отнеслись?» «Со смешанным чувством. Насколько мне было известно, это был нормальный офицер. Но в конце концов я поверил не ему, а Калан. На мой взгляд, он был виновен. Так что, наверное, я был рад, когда он уволился. С другой стороны, все вышло очень некрасиво. Вердикт невиновен не должен рушить карьеру». «Значит, вам было его жалко?» «Нет, мне было жалко Калан. И мне было жалко армию. История получилась очень неприятная. В итоге оказались загублены две карьеры, хотя можно было бы обойтись одной». «А что насчет Каролины Кук?» «С Кук дело обстояло иначе». «То есть?» «Другое время, другое место. Это случилось за границей. Каролина Кук была в близких отношениях с одним полковником. Это продолжалось около года. На мой взгляд, все было по обоюдному согласию. Кук подняла шум позже, когда не получила повышения». «И в чем же тут отличие?» «В том, что одно никак не было связано с другим. Тот парень трахал Кук потому, что та сама была рада этому. А повышение она не получила, потому что недостаточно хорошо справлялась со своей работой. Эти две вещи между собой никак не связаны». «Быть может, Кук считала, что полковник должен был расплатиться с ней за год любовных утех?» «В таком случае речь могла идти только о нарушении договорных обязательств. Все равно, как если бы клиент надул проститутку. Но сексуальное домогательство тут ни при чем». «Значит, вы не предприняли никаких мер?» Ричард покачал головой. «Нет, я арестовал полковника, поскольку к этому времени порядки изменились. Сексуальные отношения между начальником и подчиненным были объявлены вне закона». «И?» «Полковника с позором уволили, жена его бросила, и он покончил с собой. Но Кук тоже пришлось расстаться с армией». «А что стало с вами?» «Я получил перевод из штаб-квартиры НАТО». «Почему? Вы были разочарованы таким оборотом дела?» «Нет, я понадобился в другом месте». «Кому? И почему именно вы?» «Потому что я был хорошим следователем. В Бельгии я напрасно терял время. В Бельгии ничего не происходит». «После этого вам часто приходилось встречаться со случаями сексуальных домогательств?» «Естественно. Это стало очень распространенным явлением». «И у многих хороших парней из-за этого оказались поломаны карьеры?» – спросила Ламар. Ричард повернулся к ней. «По сути дела, началась охота на ведьм. На мой взгляд, большинство дел были обоснованными, но под горячую руку попадали невиновные. Нормальные человеческие отношения двух людей вдруг оказывались противозаконными, просто потому, что изменились правила. Среди невиновных жертв были в основном мужчины, но встречались и женщины». «В общем, это был настоящий бардак, да?» – сказал Блейк. «И началось все с таких надоедливых женщин, как Каллан и Кук». Ричард промолчал. Коза забарабанил пальцами по столу. «Я все-таки хочу вернуться к вашим отношениям с Петросяном». Ричард развернулся к нему. «Я никогда не слышал ни о каких Петросянах». Зевнув, Дирфельд посмотрел на часы. Сдвинув очки на лоб, он протер глаза кулаками. «Уже полночь, вы знаете», — сказал он. «Вы обращались с Каллан и Кук вежливо?» — снова заговорил Блейк. Прищурившись, Ричард бросил взгляд против света на Коза, затем снова повернулся к Блейку. Жаркий желтый свет сверху отражался от красноватой полировки и делал его одутловатое лицо багровым. «Да, я обращался с ними вежливо». «Вы встречались с ними после того, как передали их дела прокурору?» «Наверное, раза два-три мимоходом». «Они вам доверяли?» «Думаю, да. Моя работа состояла в том, чтобы заставить их поверить мне. Мне нужно было вытягивать из них самые интимные подробности». «Вам часто приходилось разбирать подобные дела?» «Они исчислялись сотнями. Думаю, пару десятков прошло через меня, пока не создали специальное подразделение». «Назовите еще какую-нибудь женщину, чье дело вы разбирали»,